Харри отключил связь и перезвонил Халварсону. — Да, Харри. — Христо Станкич, наш киллер. — Дай в ориентировку верблюжье пальто, пусть разошлют всем патрульным экипажам. И... Харри улыбнулся пожилой даме, которая семенила ему навстречу, скрежеща кошками, надетыми на сапоги. — Надо установить постоянный контроль за телефонной сетью, чтобы мы знали, если кто позвонит в загребскую гостиницу «Интернациональ», из какого номера. Поговори с Клаусом Туркельсеном с Ословского регионального узла «Теленор». Это же прослушка. Нам нужно получить разрешение, и на это уйдет целый день. Это не прослушка. Нам нужен только адрес звонящего. Боюсь, «Теленор» разницы не увидит. Ты только скажи Туркельсену, что говорил со мной, окей? Можно спросить, почему он вдруг согласится рискнуть ради тебя работой? Долгая история. Несколько лет назад в СИЗО его чуть не избили до полусмерти, а я его спас. Том Воллер и его подручные, ты знаешь, как бывает, когда хватают эксгибиционисты и прочих. Эксгибиционисты, значит? Бывший, по крайней мере. Охотно оказывающий услуги в обмен на молчание. Понятно. Харри закончил разговор. Дело пошло, и он больше не чувствовал ни северный ветер, ни колючую снежную крупу. Иной раз работа делала его совершенно счастливым. Он повернул и зашагал обратно в управление. В одноместной палате Уллевольской больницы Юн почувствовал сквозь простыню вибрацию мобильника и быстро схватил его. «Да? Это я». «А, привет», — сказал он, даже не пытаясь скрыть разочарование. «Такое впечатление, будто ты ждал другого звонка», — заметила Рагнхильд чуть слишком бодрым тоном, который выдает обиженную женщину. «Я не могу много разговаривать», — сказал Юн, глянув на дверь. «Я только хотела сказать, как ужасно то, что случилось с Робертом, и что очень тебе сочувствую, спасибо. Тебе, наверное, больно? Где ты, собственно говоря?» «Я пыталась дозвониться тебе домой», — Юн промолчал. «Мац сегодня вернется поздно, так что, если хочешь, я могла бы к тебе заехать. Нет, Рагнхильд, спасибо, я сам справлюсь». «Я думала о тебе. Так темно кругом и холодно. Мне страшно». «Тебе страшно не бывает, Рагнхильд. Иногда бывает». В ее голосе сквозила притворная обида. «Здесь столько комнат, а людей нет. Переезжай в дом поменьше». «Я заканчиваю. Здесь не разрешено пользоваться мобильниками. Погоди, Юн, ты где? У меня легкое сотрясение мозга, я в больнице». «В какой больнице? В каком отделении?» Юн помедлил. «Большинство людей сперва спросили бы, где я получил сотрясение мозга. Ты же знаешь, я терпеть не могу, когда ты скрываешь, где находишься». Он живо представил себе Рагнхильд, как она завтра войдет в палату с большим букетом роз в посетительные часы, и вопросительный взгляд Теа, сперва на него, потом на нее. «Медсестра идет», — прошептал он, — «я отключаюсь». Он нажал кнопку отбоя и смотрел в потолок, меж тем, как телефон сыграл прощальную мелодию, и дисплей погас. Она права. Темнота кругом. Только вот страшно ему. Рагнхильд Гильструп, закрыв глаза, постояла у окна, прежде посмотрев на часы. Мац сказал, что у него много дел в связи с подготовкой заседания правления, что вернется он поздно. В последнее время он частенько так говорил. Бывало, всегда называл точный час и приходил минуту в минуту, а то и раньше. Она не то чтобы хотела его скорого возвращения, просто странновато как-то, странновато и только. Опять-таки странновато и другое. Это началось после получения сводки обо всех разговорах по стационарному телефону, а ведь она такой сводки не заказывала, но сводку прислали. 5 страниц формата А4 со слишком подробной информацией. Надо бы перестать названивать Юну, но она не могла. Из-за его взгляда. Точь в точь, как у Юханнеса. Этот взгляд не был ни ласковым, ни умным, ни мягким, нет. Однако ж он читал ее мысли, прежде чем они успевали сложиться, говорил ей, какая она. И все же любил ее. Она открыла глаза, посмотрела в окно на участок 6 молов природы. Мол — норвежская мера площади, 1000 квадратных метров. Пейзаж напомнил ей о швейцарском интернате. Снежный блеск заливал светом просторную спальню, голубовато-белые блики ложились на потолок и стены. Она сама настояла, чтобы дом построили здесь, высоко над городом, по сути, в лесу. Возможно, это позволит ей чувствовать себя менее несвободной, не под замком. И ее муж Мац Гильструп, полагая, что она имеет в виду не свободу города, охотно согласился вложить часть своих денег в постройку этой виллы. Все удовольствие обошлось в 10 миллионов. Когда они переехали сюда, Рагнхильд казалось, будто ее выпустили из камеры одиночки во двор под открытое небо, солнце, воздух, простор, и тем не менее взаперти, как в интернате. Иногда, вот как нынешним вечером, она думала о том, как здесь оказалось. Если суммировать внешние обстоятельства, дело было так. Мац Гильструп, наследник одного из крупных ословских состояний. Она встретила его в Америке в кампусе под Чикаго, штат Иллинойс, где оба изучали экономику в средней руке университете, который, однако, обеспечивал больше престижа, чем любой хороший норвежский вуз. А вдобавок, учиться там было веселее. Оба они происходили из богатых семей, хотя он побогаче. Его семья владела капиталом, сколоченным 5 поколениями пароходчиков. Ее же родители, простые крестьяне, разбогатели недавно, и их деньги по-прежнему пахли типографской краской и рыбой из садков. Жили они на перекрестке сельскохозяйственных субсидий и уязвленной гордости, пока отец и дядя не продали свои трактора и не сделали ставку на маленькое рыбоводческое предприятие во фьорде, прямо под окнами дома, на ветренном холме в Вестагдере. Время оказалось как нельзя более удачным, конкуренция минимальная, цены за килограмм астрономические, и за несколько тучных лет они стали мультимиллионерами. Дом на холме снесли, вместо него построили безвкусную виллу размером побольше гумна, с 8 эркерами и гаражом на 2 машины. Рагнхильд аккурат сравнялась 16, когда мать отправила ее из одних холмов в другие, в частную школу для девочек Аарона Шустера, расположенную на высоте 900 метров над уровнем моря в швейцарском стационном городке, где имелось 6 церквей и 1 пивная. Вслух говорили, что Рагнхильд будет изучать французский, немецкий и историю искусств, дисциплины которой очень ей пригодятся, если учесть, что цены за килограмм выращенной рыбы ставили все новые рекорды. Но истинной причиной ее отъезда за границу, конечно же, стал ее возлюбленный Йоханнес. Йоханнес с мягким голосом и взглядом, который видел, что она думает, еще прежде чем мысль успевала оформиться. Деревенский лоботряс Йоханнес, которому никуда уезжать не требовалось. После Йоханнеса все стало по-другому, и она стала другой после Йоханнеса. В частной школе Аарона Шустера она избавилась от кошмаров, от чувства вины и рыбного запаха и научилась всему необходимому молодой девушке, чтобы найти мужа в своей среде или уровнем повыше. И, руководствуясь унаследованным инстинктом выживания, благодаря которому сумела выжить в норвежских скалах, она медленно, но верно похоронила ту Рагнхильд, какую Йоханнес видел насквозь, и стала Рагнхильд, которая стремилась в широкий мир, знала, чего хочет, и никому не позволит себе помешать, во всяком случае, не французским воображулем старшеклассницам и не избалованным датчанкам, которые шушукались по углам о том, что сколько бы такие, как Рагнхильд, ни старались, они все равно останутся вульгарными провинциалками. В отместку она соблазнила господина Бреме, молодого учителя немецкого, в которого все они были немножко влюблены. Учителя жили в доме напротив, и она просто перешла через мощенную брусчаткой площадь и постучала в дверь его квартирки. 4 раза она приходила к нему, и 4 раза ночью возвращалась обратно, цокая каблуками по камням, так что вся площадь гудела эхом. Поползли слухи, а она, в общем-то, не пыталась положить им конец. Когда разнеслась весть, что господин Брэме уволился и поспешно уехал на новое место, в Цюрих, Рагнхильд победоносно улыбнулась, глядя на огорченные лица одноклассниц. По окончании швейцарской школы Рагнхильд уехала домой. «Наконец-то дома», — думала она. Однако тут снова были глаза Йоханнеса. В серебре воды, в тени яркой зелени леса, за блестящими черными окнами молельни или в автомобилях, которые мчались мимо, оставляя за собой тучи пыли, скрипевшей на зубах, горькой на вкус. И когда из Чикаго пришло письмо с предложением места учебы, «Business Administration», управление частными компаниями и предприятиями, 3 года, бакалавр, 5 лет, магистр. Она попросила отца немедля перечислить необходимую плату за обучение. Отъезд стал облегчением. Она снова могла стать новой Рагнхильд. Радовалась возможности забыть, но для этого требовался план, проект, цель. В Чикаго такая цель нашлась. Мац Гильструп.